Вот она, собачья жизнь. Вопрос. Почему бедная собака пыталась схватить себя за кончик хвоста? Ответ. Да она просто хотела свести концы с концами.